Хильда обидчиво развернулась и ушла. «Мда, наверное, не стоило такого говорить», — задумался Артиас. «Хотя шутка была смешная, по крайней мере для меня. Ладно, что там в этом послании?» Взяв конверт, Артиас увидел на нем печать ордена Белоснежного Барса. Разорвав воск, младший офицер принялся изучать текст. Брови Артиаса медленно, но уверенно поползли вверх. Первая помощница маркиза Льва Победоносная желала видеть его для делового диалога. Глава 25. Пограничный город Данит. Несколько дней после победы над зеленокожими, двое мужчин стояли на верхушке городского донжона. Одеяния их были белее самого снега, а на плащах застыла хищная кошка. Глупо будет не воспользоваться возможностью расширить влияние на востоке. Трефис, маркиз задумчиво смотрел на горизонт. Город потерял слишком многое после осады. Без помощи кого-то влиятельного, вроде тебя, Рин, он загнется в течение пары месяцев, отвечал виконт Дрил Трефис. Наедине верховный магистр общался с его подчиненным на «ты». «Бескорыстной помощью мы не занимаемся. Я не собираюсь растрачивать ресурсы налево и направо, только если король не пойдет со мной на сделку. Но ему нечего предложить взамен», – пожал руками верховный магистр. «А сам он не может выделить ресурсы на восстановление из-за войны на севере. Получается, город обречен», – мрачно подытожил Трефис. «Это пошатнет не только позицию короля, но и всего королевства. А что другие ордена? Лишь ордена Святого Орла и Кровавого Грифона обладают достаточными ресурсами для подобного хода. Но первые активно расширяются в портовом городе Лимин, а вторые укрепляют свое родовое гнездо на востоке и стягивают туда основные силы». В голосе лидера ордена Белоснежного Барса не было привычной для него надменности. «Значит, будет еще одна война?» Скорее всего, дипломаты не достигли успехов в переговорах. Зверолюды принципиально хотят вернуть утраченные земли на востоке. Так, может, король просто отдаст их? Королевство может не выдержать подобного. Земля находится под контролем ордена Кровавого Грифона, они не отдадут свои территории. Это равносильно уничтожению ордена, так что они будут стоять там до последнего. Прошли тяжелые времена, настало время еще худших. Ну из хорошего, эльфы согласились на расширение морской торговли. К тому же у нас появился шанс подняться еще выше, глаза маркиза заблестели. Не думаешь, что захват форта не самая лучшая идея? Сможем ли мы его удержать, если начнется война со зверолюдами? Трефис спокойно вел беседу, верховный магистр вел себя высокомерно лишь при публике, наедине с приближенными он общался довольно тепло. Они высказывают претензии по поводу северо-восточных земель, так что основные события могут обойти нас сторон. Но даже если не повезет, у нас достаточно людей и ресурсов. Делай как знаешь. Трефис не мог посоветовать что-то Рину, он не был сильным политическим игроком. Маркиз Рин Детродс был превосходным лидером. Он правил уверенно и решительно, учась на чужих и своих ошибках. К тому же он был одним из сильнейших рыцарей королевства. Рин особенно отличился после гражданской войны, когда все грызли друг другу глотки за земли проигравших, когда новый король стремился всеми силами сохранить стабильность, когда в королевстве царила разруха. Рин начал вкладывать все свои ресурсы в ремесленников. Гражданская война разрушила многие мастерские, оставив без хлеба индивидуальных предпринимателей, а маркиз дал им деньги в долг для развития, взамен требовал лишь долю и верность. В час нужды он протянул руку обанкротившимся ремесленникам. И когда политическая карта королевства устаканилась, остальные ордена и аристократы увидели, что весь малый и средний бизнес оказался подмят орденом Белоснежного Барса. Сначала большинство поднимало на смех верховного магистра, с гадкими ухмылками они продавали убыточные предприятия. Но вскоре захудалые лавки преобразились, а через пару лет большинство из них начали приносить доход. А еще через год львиная часть экономики стала держаться лишь на ордене Белоснежного Барса. Конкуренты выкупали силы, выбивали силой, а маркиз образовывал монополию на рынке. А при наличии прочного денежного фундамента начало расти и влияние. Орден создавал лучшие условия для своих новобранцев, к тому же требования для вступления были весьма снисходительные. Другие ордена всегда смеялись, что Белоснежный Барс берет мусор, от которого все отказались. Тот же Лазурный Дракон берет только избранных и не собирается снижать планку. Но из-за нехватки молодой крови их орден медленно вырождается. На одной идее далеко не уедешь, принципами не утолишь голод, а правилами кодекса не согреешься зимой. Принципы, идеалы, как глупо. Нужно уметь меняться и подстраиваться под изменения в мире, чтобы выжить, прошептал себе под нос маркиз. Да так, мысли вслух, отмахнулся Рин. Я позвал тебя по другой причине. Внемлю твоим словам. Ходят слухи про темного духа, что явился во время боя, начал издалека маркиз. Трефис молчал. К тому же загадочное исчезновение генерала и около полсотни наших воинов. Как у тебя из-под носа исчезло столько рыцарей и магов? Я не дурак, Дэрил, и все понимаю. Но это дерьмо рано или поздно всплывет и даст нашим противникам очень серьезный рычаг давления. Я понимаю. Не знаю, что вы тут устроили, но тебе нужно найти козла отпущения, чтобы отвести подозрения от нашего ордена. Сделаю все, что в моих силах. Очень на это надеюсь. Ладно, я отправляюсь добить остатки зеленокожих, а затем сразу выдвинусь в сторону форта. Как разберешься с темными делами, оставайся в городе, до дальнейших указаний. Принято. И помни, если карты вскроются, тебя не спасет твой титул, и я не смогу тебе помочь, пусть ты и являешься магистром нашего ордена. Эти правила выше всех нас, даже выше верховных магистров орденов и самого короля. Сказав свое слово, маркиз покинул город, а Трефис остался разбираться с тем, что он сам натворил. Стоило ли призывать этого темного духа? Почти полсотни рыцарей за кратковременную службу черного жнеца. К тому же еще парочку свидетелей пришлось устранить. Но что сделано, то сделано. Теперь нужно разбираться с последствиями. Первым делом Трефис решил наведаться в личный кабинет генерала. Виконт Трефис, стражник, охраняющий кабинет, принял стойку смирно. Кто-то входил в кабинет генерала. Нет, ваше благородие, как вы и приказали, я никого не впускал внутрь. Но никто и не пытался зайти в кабинет, кроме градоправителя. Он хотел поговорить с генералом, но узнав, что тот до сих пор не вернулся, отправился обратно в свои покои. Понятно, продолжая нести пост, а я осмотрю кабинет. Отдав поручение, Трефис вошел внутрь. Кабинет генерала представлял собой достаточно большую комнату, около 50 метров квадратных. У стены, находящейся противоположно двери, стоял увесистый стол из темного дуба. На нем лежали различные свитки и карты. Первым делом Трефис осмотрел рабочее место генерала. Как небрежно раскидано, должно быть, генерал что-то в спешке искал, пробубнил себе под нос виконт. В пергаментах не было особо ценной информации. Различные пометки, письма, количество новобранцев за год, приказы о новых реформах в армии. Единственное, что привлекло внимание Трефиса, это письмо без печати. Оно небрежно валялось на полу. Виконт желал найти какие-нибудь доказательства темного прошлого генерала. При подготовке к осаде Трефис был слишком занят решением проблем с зеленокожими, он не задавал лишних вопросов генералу. Например, откуда у него был запрещенный том призыва, откуда он знал тонкости проведения подобного ритуала, да и времени на внутренние разборки не хватало. Дэрил Трефис планировал разобраться с этим позже, но после осады генерал исчез. Бегло просмотрев подозрительное письмо, Трефис не обнаружил желаемого. Это было личное послание генералу от градоправителя Зигмунда Натрикса. Генерал был в курсе о коррупционных схемах и даже сам участвовал в некоторых из них. Что же, это не то, что я хотел, но письмо может пригодиться. Трефис положил пергамент за пазуху и продолжил поиски. Обшарив выдвижные полки стола, виконт достал мешочек с монетами. Должно быть, личные деньги генерала, но их явно маловато для высокопоставленного коррумпированного лица. Где-то же он хранил свои основные сбережения. Попробуем по-другому. Трефис взглянул на комнату своим магическим зрением. Его взгляд привлекли книги на полках, от некоторых из них веяло энергией. Посмотрим, виконт с любопытством начал изучение литературы. Но как оказалось, она была вполне легальной, пусть и дорогой. Магические тома содержали инструкции по манипулированию энергией. Обычный текст мог бы прочитать даже простой смертный, но они содержали лишь пояснения к магическим структурам. А структуры эти были прикреплены на ментальном уровне, и видеть их мог только волшебник. Нити энергии сплетались в загадочные узоры. На своем примере они показывали, как нужно использовать энергию. И маг, следуя теоретическим указаниям, мог лучше понять, как достичь нужного эффекта. Подобные тома буквально заменяли учителя, которого ты мог бы попросить показать тебе заклинание. Наглядный пример в любой момент времени – удобная штука. Но создание подобных вещей было весьма трудоемким и сложным занятием. Запечатлеть и сохранить энергетическую оболочку на долгое время мог далеко не каждый волшебник, особенно когда речь шла о сложных заклинаниях. Поставив том обратно, Трефис случайно задел рядом стоящую книгу. Многостраничный том наклонился и упал на пол, но звук был слишком тихим. Будто уронили тонкий журнал, а не толстенный рукописный труд из плотного пергамента. Интересно, Трефис подобрал упавший том, слишком легкий. Открыв подозрительный фолиант, Виконт понял причину его непропорционального веса. Внутри книги, прямо в страницах была вырезана емкость прямоугольной формы, а внутри лежал ржавый ключ. Полностью обыскав комнату, Трефис так и не нашел ни сейфа, ни сундука, ни замочной скважины в стене за картинами. И что открывает этот ключ? Должно быть тайник либо в другом месте, либо сокрыт магией. Но генерал не был выдающимся колдуном и не мог создать столь незаметное убежище для своих секретов. «Тогда навестим нашего градоправителя», – размышлял вслух Трефис. Взяв с собой парочку людей, Виконт спустился на первые этажи донжона и направился к новым покоям градоправителя. Город еще находился в военном положении и власть находилась в руках военного совета. А с учетом вскрывшейся коррупционной схемы, градоправителю явно не светит вернуться на прежний пост. «Зигмунд, вы куда-то собрались?» Трефис бесшумно вошел в тесное помещение, оставив людей сторожить единственный выход из комнаты. «Ах, важные дела, срочно вызывают в столицу». Зигмунд продолжал складывать в сундук свое имущество. «Больше похоже на побег», — протянул Трефис. «О, почему вы так решили?» На секунду Зигмунд вздрогнул, а лицо его покрылось едва заметным потом. «Да, просто предположил», — якобы безразлично сказал Виконт. «А по какому делу?» «Король желает видеть меня», — старик отвернулся, чтобы не выдавать своих эмоций. «А может показать письмо? Ну это личное», — наигранно неуверенно сказал Зигмунд. «Но оно там на тумбочке. Можете посмотреть». Трефис шагнул к деревянной мебели, на которой покоился пергамент, попутно магией отправляя табуретку под ноги градоправителя. Наглец пытался убежать от отвернувшегося Виконта. Шумное падение привлекло стражников снаружи, которые тут же окружили лежащего старика. «Ни печати, ни подписи», — ухмыльнулся Трефис, осматривая бумажку. «Лично король позвал? Смешно. Ничего лучше ты придумать не смог, Зигмунд. Да, даже если бы ты успел уйти до моего прихода, я давно отдал приказ своим людям. Тебя бы не пропустили у городских ворот. Вы не имеете права, Зигмунд, дорогой мой, моих прав достаточно, чтобы отрубить тебе голову на месте, без суда». «Нет», — завизжал градоправитель. «Жалкое зрелище», — сплюнул Трефис. «Почему ты еще так долго решался на побег? Неужто думал, что после шумихи все карты перемешаются и на тебя не выйдут? Надеялся, что сумеешь выкрутиться? Я ничего не скажу. Или же думал, что генерал тебя прикроет?» Улыбнулся Трефис. Судя по выражению лица Зигмунда, он попал в точку. «Только вот генерал бесследно исчез. Все ваши подозрения беспочвены. А это у нас что?» Трефис достал письмо с его подписью. «Не знаешь, чье это? Я готов сотрудничать, но наедине», — быстро сменил пластинку градоправитель. «Какой верткий гад!» — Трефис кивнул своим людям. «Ну что же, давай поговорим. Я готов назвать имена всех посредников и... Мне плевать, еще до начала большинство из твоих дружков вырезали. И чтобы ты понимал, я планирую тебя публично казнить. Но мое мнение может поменяться, если ты обладаешь нужной мне информацией», — спокойно высказал свои намерения Трефис, смотря на бледнеющее лицо собеседника. «Я», — начал заикаться Зигмунд, — «ты сделаешь все, чтобы сохранить свою шкуру». «Я прекрасно тебя понял», — кисло продолжил за него Трефис. «Это ничтожество его бесило». «Да-да-да, генерал подозревается в использовании темных искусств», — начал Трефис. А лицо градоправителя приняло пепельно-мертвенный цвет, ведь за темные искусства не просто казнили. Участь таких преступников была гораздо хуже смерти. «Тебе что-то известно об этом? И даже не пытайся врать. Я ничего не знаю об этом, честно. Ты забыл, что твоя жизнь зависит от полезности твоей информации». Брови Трефиса поднялись вверх. «Хотя я давно замечал изменения в его поведении». «Какие именно?» «Он стал более безумным, а действия были иногда иррациональны, как приказ об обстреле своих позиций». «Да, раньше я старался находить этому другие объяснения, но если предположить, что он занимался темной магией, вполне возможно, что подобный род деятельности повредил его рассудок». «Подробнее», — Трефис наглядно поправил меч на поясе. «Ну, к примеру», — замялся градоначальник, но, увидев взгляд Трефиса, продолжил. «У нас было соглашение с бандитами из Восточного форта. Они занимались грабежами и иногда брали рабов, продавая их нам. После мы отправляли их на черный рынок. Где? Зачем такие сложности? Рабство не запрещено. У нас были особые клиенты. Чернокнижники. Я ни разу таковых не видел и не слышал о них. Мы владели подпольными борделями для богачей. Многим аристократам не позволяет статус посещать подобные заведения, поэтому они платили не только за товар, но и за инкогнито. Очень закрытое сообщество. И нет, я не могу сказать их имена, в кругу никто не знал друг друга лично, с целью защиты. А служанки уже надоели, будто кого-то волнует. Посмотри, сколько бастардов появляется каждый год. Дело в том, что к нам обращались люди с довольно специфичными вкусами. Обычные девы их не удовлетворяли, им нужно было что-то особенное. Иногда очень молодые, иногда противоположного пола, иногда все сразу, иногда животные, иногда даже женские особи зеленокожих. Фу, мерзость, опустим этот момент и ближе к сути, как это связано с генералом. Во время каждой поставки он лично отбирал себе несколько рабов и уходил в подвалы. В основном молодых девушек, я думал, что на старости лет старик решил поиграться. Но возможно в этом есть и другие причины, помимо удовлетворения похоти. К тому же, я только сейчас понял, что никогда не видел, чтобы он возвращался из подвалов. Покажи это место, живо. Глава 26. Опускайте ворота. Стражник донжона отдал команду, и за спиной Трефиса опустилась металлическая решетка. Тела с главной дороги убрать с большей части удалось, чего нельзя было сказать о других районах города. Слишком много было погибших и слишком мало свободных рук. А сейчас еще и глава ордена забрал 1000 солдат в свой поход на форт. Положение было весьма печальным. Трефис быстрым шагом следовал за Зигмундом. Виконт решил не брать с собой своих людей, вдруг они найдут доказательства причастности белоснежного барса к темному инциденту. Придется опять где-то прятать трупы. Они прошли мимо толпы весьма грязных и дурно пахнущих людей. На днях в канализации нашли группы выживших, которым удалось пережить осаду. И сейчас этим людям нужно было организовать кров и питание, чтобы они пережили зиму. Хотя верховный магистр намекнул Трефису, что скорее всего король примет решение перевозить ресурсы и выживших в столицу. «Почему остановились, Зигмунд?» – спросил виконт градоправителя. «Потому что мы пришли. Вот черт!» Они стояли напротив разрушенного здания. Каменные стены были потресканы и местами обвалились внутрь помещений. Крыша во многих местах обломилась из-за сожженных деревянных подпорок. Внутри же был запах разлагающихся трупов. Никто еще не убирался в этой части города, и скорее всего уже не будет. «Где вход в подвал?» – спросил виконт, убирая со своего пути обгоревшую балку. «Вон там», – показал рукой Зигмунд. Своей магией Трефис принялся расчищать обвалы. Магия телекинеза единственная, что поддалась ему. К сожалению, она была самой бесполезной на фоне других. Энергией Трефис мог воздействовать прямо на объект без посторонних манипуляций, на этом функционал его заклинания останавливался. А бесполезной подобная магия считалась, потому что уникального применения ей не находилось. Метнуть булыжник во врага, маг земли может сам создавать эти булыжники и метать их, тратя гораздо меньше силы. Оттолкнуть врага, из-за того, что телекинез воздействовал прямо на объект, сопротивление, вызываемое живыми существами, было колоссальным. Каждое живое существо имело природной магической защитой. Трефис обладал рангом мастера, но даже обычный неофит мог успешно сопротивляться его воздействиям. Тот же мастер воздушной стихии может спокойно сносить адептов своими потоками ветра. Телекинез обладал огромным потенциалом, но требовал неимоверных усилий для его реализации. Усилием воли Трефис передвинул очередную балку с каменными кирпичами в сторону. А вот и люк. Трефис посмотрел на замочную скважину в люке. Нет, слишком маленькая для ключа, что был найден в кабинете генерала. Удар ноги закованной в латы сломал замок и выбил люк, открывая лестницу, ведущую вниз. «Ты первый, даже не думая о побеге, от мага не скроешься», — Трефис подтолкнул Зигмунда вперед. Спустившись в подвал, они оказались в темном коридоре. Было темно, но волшебники могли ориентироваться и в кромешной тьме с помощью магического зрения. Где-то тут должна быть лампа. А вот, в руках Зигмунда засветился источник света. «Покажи, куда уходил генерал?» Они шли по грязной каменной кладке, в коридоре не было поворотов. Вскоре в стенах начали появляться двери, должно быть комнаты для VIP-гостей. Некоторые из них были открыты, Трефис наблюдал клетки в помещениях. «А это что?» – спросил виконт, увидев в одной из комнат несколько относительно свежих трупов. «Тут мы хранили испорченный товар перед утилизацией. Вон люк, рабу вскрывали глотку и отправляли вниз, прямо в крематорий. А почему бы просто не продать раба? Чтобы он распустил слухи, рисковать репутацией ради пары серебряников?» Вопросом на вопрос ответил Зигмунд. А вот и конец коридора. Генерал обычно уходил в левую комнату. Внутри было все как в самом обычном борделе, разве что сильно убрано. Двухспальная кровать заправлена и чиста, на прикроватной тумбочке аккуратно лежат книги, только слой пыли говорил о том, что людей здесь не было уже больше недели. Генерал был столь педантичен в вопросе чистоты, спросил Трифис Зигмунда, но тот только пожал плечами. В донжоне, в кабинете генерала царил явный бардак, тут же картина существенно менялась. Может, у них была служанка, но тогда остальные комнаты должны быть столь же прибранными. Или же статус давал генералу подобную привилегию, а возможно, он просто не предавался здесь похоти. Может, пойдем прохладно здесь и довольно мерзко, поежился Зигмунд. Трифис стоял около картины и рассматривал деву-воительницу, что была вооружена крылатым копьем. Она стояла прямо на туше поверженного дракона, а одеяния ее были весьма открытыми и раздразнивали фантазию. Под картиной стоял деревянный комод с тремя полками. Трифис уже осмотрел их содержимое. Постельное белье, комплект чистой одежды, различные игрушки. Но внимание его привлекла небольшая вмятина в боковой части. Генерал был не очень бережен с мебелью. Откуда мне знать, я же не его друг. Раздраженно бросил Зигмунд, но быстро заткнулся, вспоминая о своем положении. Откуда могла появиться вмятина на комоде? Может, при транспортировке уронили? Тогда было бы повреждение у краев. А тут почти в середине неровность, будто кого-то головой приложили. Ну, с рабами никто особо не церемонится. Может, он и пихнул пару раз свою игрушку. И зачем он повел ее к комоду? На кровати заниматься подобным удобнее. О вкусах не спорит. Может, ему захотелось любоваться на картину и одновременно. Трифис телекинезом убрал комод, а за ним оказалась дверца, меньше метра в высоту. Замка опять не было. Отворив проход, Трифис обнаружил весьма крутой спуск, подобный горке. А во, интересно, что там? Сейчас узнаем, залезай, скомандовал Виконт. Зигмунду оставалось лишь подчиниться, молясь всем богам, он залез вперед ногами в проем, а потом с помощью пинка покатился с криком вниз. Живой? Да, можете спускаться. Трифис последовал за своим пленником. Через пару секунд он уже оказался на холодном каменном полу. «Где мы?» – спросил сам себя Трифис. «Понятия не имею, мы сейчас, должно быть, гораздо ниже канализации. А эта каменная кладка совсем другая и очень старая. Страшно подумать, под городом находились старые катакомбы. И как нам выбираться? Хорошо, хоть лампа не разбилась». Трифис направился исследовать туннели. Как только они выберутся, нужно будет уведомить орден на находке. Возможно, здесь сокрыты настоящие сокровища. Возможно, удастся найти древние труды сильных магов прошлого, или артефакты невиданной мощи. Или это место является логовом чудовища, что сожжет все королевство. Смотри следы, Зигмунд вырвал из раздумья Трифиса. Действительно, следы были, пусть и старые, но их хорошо было видно на пыльном полу. Двигаясь по единственному ориентиру, магистр ордена дошел до открытой настежь двери. Трифис нашел свою цель. В темной комнате висели клетки, подвешенные цепями к потолку. Середину комнаты занимал круг из крови, в центре которого лежало молодое тело девушки. У стен стояли алхимические стойки и просто рабочие столы, на которых были разложены инструменты, каких даже не встретишь в лучших пыточных камерах. Зигмунда стошнило прямо под ноги Трифису. Боже, Зигмунд, в другую сторону было нельзя, но он понимал своего спутника. Взор пал на разделочный стол, где были окровавленные гнилые конечности, в которых уже копошились черви. Но Трифиса, как мага, больше напугали тексты, лежащие рядом. Пергамент нес в себе темное искусство, оно соблазняло и манило своей силой. Но любой маг знал, что за такой дар ты заплатишь втройне. Темная магия многое забирала взамен своей силы, как и контракты с демонами. Заключать сделки с темными существами можно только при полной уверенности в том, что ты знаешь, как это работает, потому что иначе тобой воспользуются и выкинут. А договоры, которые они составляют, просто кишат лазейками для его нарушения. Боже, я до последнего не верил, генерал, темный маг. Как только такое могло произойти? Зигмунд с трудом сдерживался от очередного рвотного порыва. Трифис взглянул на комнату магическим зрением. Явно манипулирование энергии, это точно не подделка, здесь проводили запрещенные ритуалы. Каждый инструмент был пронизан загадочными нитями. Магистр ордена не решался прикасаться к предметам, он не был экспертом в проклятиях, вполне возможно, что энергетические нити, переплетенные в магические узоры, могут представлять собой смертельную ловушку. В комнате находилась еще одна дверь, на ней были нанесены руны и волнами исходила энергия. Трифис подошел и обнаружил замочную скважину из такого же металла, как и ключ. Отлично, дверь сама распахнулась, а руны слегка потускнели. Вот дерьмо. Взору Трифиса предстала не менее мерзкая картина. Комната была меньше предыдущей, но всю ее площадь занимал огромный, начертанный из различных комбинаций рун, магический узор. В центре лежал скелет с обуглившимися костями, чуть поодаль лежала книжка. Никакой энергии в комнате не присутствовало, руны были уже использованы и неактивны. Наложив на себя защитные чары, Трифис медленно, но уверенно подошел к центру. После ритуалов подобные узоры не представляли опасности. На стенах были кровью начертаны слова на разных языках. Несколько из них Трифис знал. Все они несли один и тот же смысл. Одни и те же слова были запечатлены алой жидкостью на каменных стенах. «Королева вернется», – прошептал про себя Трифис. «Что это может значить?» Осмотрев скелет в середине комнаты, Трифис нашел генеральские амулеты и несколько дорогих побрякушек, вроде золотого перстня, личные вещи генерала. Магистр ордена взял книжку, которая оказалась дневником генерала. Быстро пролистав страницы, Трифис обнаружил все нужные доказательства. Генерал уже давно проводил эксперименты в различных темных областях. Некромантия, жертвоприношение, запрещенные разделы магии крови, создание инфернального огня, чем только не занимался генерал. Дневник хранил его особые достижения и планы на будущее, но содержание последних месяцев становилось все обрывочнее. Возвращение некой королевы фигурировало все чаще, жертвы в ее честь участились. А генерал фанатично продолжал обряды, которые, по его словам, помогут освободить великую королеву из ее заточения. Кровь невинных насытит ее силой, а через пару месяцев некоторые записи просто обрывались. Конечно, выглядело все таинственно и загадочно, но по факту, большинство чернокнижников сходили с ума из-за своих фанатичных идей. Каждый второй пытался воскресить какого-нибудь темного бога или призвать демона. Только вот особо успеха они не добивались. Для таких ритуалов требовалась неимоверная мощь. Магу-мастеру по силам призвать лишь какого-нибудь демоненка из нижних планов. Магистры могли попробовать подчинить высших демонов. Но о воскрешении богов или об их призыве речи идти не может. Максимум, чего добивались самые успешные чернокнижники, это воплотить какого-нибудь мелкого башка в смертном теле. После они пытались с его помощью захватить власть, но вот загвоздка в том, что такие воплощения ограничены в силе, а после смерти аватара божество теряет огромную часть силы, так что фанатиков без особых проблем вырезали. Да и вообще, стоит разделять богов первых пантеонов от их молодых коллег. Даже сейчас, множество новых богов появляется и умирает от рук сильных магов. Команда из обычных мастеров и адептов может убить божество местного леса и получить с него ценные энергетические кристаллы. Что уж говорить о каком-нибудь деревенском божестве, что хранит колодец. Сила такой сущности напрямую зависит от количества его последователей. А от одной деревенской бабки, что хранит тотем с ликом бога и молится три раза в неделю, толку особого не будет. Я нашел, что хотел, Зигмунд. Трифис вернулся в комнату. Отлично, я нашел среди бумаг карту подземелья. Это, к слову, огромный склеп, на нижних уровнях погребены воины. Зигмунд все еще был бледен и старался не смотреть по сторонам. Возвращаемся, увы. Ты разбил голову о пол при спуске сюда. Очень досадно. Каменный кирпич вырубил градоправителя. Осталось принести его тело к спуску и сымитировать случайную смерть. Немножко подделать улики, убрать моменты, указывающие на причастность к делу ордена, и выставить генерала виновным. Королю придется принять предложенную Трифисом картину событий или же найти доказательства обратного. Жаль, что все свидетели уже мертвы, город разрушен, а следы подчищены. Единственной версией событий будет вариант Трифиса, подкрепленный выборочными уликами. Разве что Ларис может вставить палки в колеса, но рыцарь Лазурного Дракона вряд ли захочет пятнать честь своего ордена. Одно лишь беспокоило Трифиса. Скелет, на котором он нашел генеральский медальон и личные аксессуары генерала, был низковат, на десяток сантиметров ниже роста генерала. И магистр очень сомневался, что причиной этому было отсутствие плоти. Глава 27. Артиас находился в своем шатре. Под градом лился с него, а сам младший офицер находился в позе медитации. Затмение близится и сила кристалла по неизвестным причинам растет. Концентрация красной гадости все выше и выше, а процедура импровизированного очищения уже не приносит достаточного результата. Осталось еще немного, успокаивал себя Артиас. Скоро уже я избавлюсь от этой дряни. Тем более удача наконец-то повернулась ко мне лицом. На кровати рядом лежало открытое письмо. Разведчики обнаружили крупные скопления в лесах, в нескольких километрах от форта. Поэтому маркиз желает видеть всех командующих для внесения корректировок в тактический план. Рядом лежало послание от первой помощницы маркиза недельной давности. Артиас даже не думал, что его так быстро заметит. Должно быть, сыграл тот факт, что он безродный, не обучавшийся ни в одной из магических школ, не знающий ни одного заклинания, смог победить одного из их рыцарей. Поэтому орден Белоснежного Барса предоставил ему шанс отличиться и заслужить их доверие. Пусть и первое знакомство с этим орденом вышло несколько кровавым, пусть слухи ходили о нем не самые лучшие, но Артиас воспользуется возможностью и возвысится. Опрокидывая очередной стимулятор, младший офицер вышел из своего шатра и направился прямиком на военный совет. Младший офицер Артиас, стража отодвинула свои алебарды и разрешила войти. Внутри шатра маркиза, который был раз в 10 больше, чем шатер Артиаса, уже собрались все приглашенные. За центром широкого стола сидел маркиз, по правую и левую сторону находились его приближенные люди, напротив находился старший офицер с несколькими младшими офицерами. Артиас занял единственное пустое место. «Раз все в сборе, думаю, можно начинать», — произнесла первая помощница Льва. «Стоит обсудить роль гарнизонных войск. Извините, что перебиваю, но боюсь, в ваш план придется внести серьезные изменения», — сказал старший офицер со слегка гадкой улыбкой. «По какой причине?» – задала вопрос Альва. «Сегодня пришло письмо из нашего города Данит, король утвердил нового генерала. Поэтому он отправил мне свой приказ», – старший офицер достал письмо с печатью. «Как видите, он срочно желает видеть меня и наших людей в гарнизоне с целью восстановления города. Вы собираетесь просто уйти из военного похода в самый важный момент?» – стиснула зубы Альва. «Я собираюсь принести пользу гражданам своего города, которые сейчас нуждаются в нас. И не забывайте, Данит обладает статусом самоуправления, генерал не собирается жертвовать интересами своего города. Вы поставите под удар не лично наш орден, а все королевство. Пришли вести от разведки, зверолюды оказывают поддержку бандитами. Оставьте сладостные речи, я не юный глупец и прекрасно понимаю, зачем вы устроили этот поход. Не стоит прикрываться патриотизмом», — скривился старший офицер. «Завтра я увожу людей обратно в пограничный город Данит». Артиас легко ухмыльнулся, его командир предпринял дерзкий ход немного раньше ожидаемого. «Жаль, Артиас уже был в курсе принятых контрмер на этот вариант. Это ваше последнее слово?» — подал голос все так же спокойный маркиз. «Мы нуждаемся в ваших людях». «Да, мой генерал отдал приказ и обязан его выполнить», — отрезал старший офицер. «В таком случае, я считаю подобные действия изменой, т.к., они ставят под удар положение дел в королевстве». «Смешно. После гражданской войны наш город имеет статус самоуправления. Только король может заявлять такое». «Не только король», — снисходительно улыбнулся маркиз. «Угроза с востока является серьезной проблемой. Данит также заинтересован в ее решении. По этой причине, я считаю ваши действия иррациональными». Артиас поднялся со своего места и обратился к офицерам гарнизонных войск. «Я требую провести внутреннее голосование, кто считает, что требуется заменить нашего командира». Опустив свои очи вниз, большинство подняли руку. Многих уже обработали с помощью кнута или пряника. Альва находила очень сильные аргументы для убеждения и перетягивания на свою сторону офицерского состава гарнизонных войск. У кого-то были семьи, которые могли пострадать, а кому обещали деньги, или влияние и место в своих рядах, как Артиасу. Предательство старший офицер не заметил, как пригрел на своих змей. Он бросил полный презрения и осуждения взгляд на Артиаса. Возможно, до попадания в этот мир младший офицер и не выдержал бы такого зрительного контакта. Но во время осады, когда Артиас лежал среди трупов, он твердо решил, что пойдет до конца. Поэтому сердце обросло еще одной каменной стеной решимости, о которую разбивались порывы совести. Артиас сделает все, чтобы достичь своей цели. Отныне никаких полумер, он заберет все, не отдавая ничего. «Заключите его под стражу, до разбирательства», — махнул рукой маркиз, и старшего офицера увели. «Теперь проведем совет по выбору нового командующего», — продолжил говорить Артиас согласно обговоренной инструкции. «Я выдвигаю себя на эту роль». Вновь офицеры отдали свои голоса, как им и приказали. Лишь некоторые были в ярости от услышанного, они оставались все еще верны своему командиру. «Мы не будем в этом участвовать», они собирались выйти, но им не позволили. «Тогда вам придется найти замену», этих бедолаг также вывели вслед за бывшим старшим офицером. А теперь приступим к обсуждению плана. Как уже было сказано, бандиты сумели договориться с зверолюдами. Уже налаживаются поставки оружия, брони, провизии и других товаров. Скорее всего, подобное спонсирование и послужило причиной восстания, начало инструктажа Льва. В паре дней пути собрались их основные силы. Возможно, они собираются дать главную битву за стенами форта. Таким образом, им будет достаточно нас измотать. Даже если мы потеряем треть нашего войска и победим, то осада форта усложнится в разы. На следующее утро после собрания, Артиас изучал стратегические карты местности в своем новом шатре. Рядом лежали бумаги с данными о количестве снаряжения, провизии и численном составе. Теперь под его началом была почти 1000 людей. Первостепенной задачей его армии была защита правого фланга. Люди Маркиза пойдут в центре, поэтому Артиасу достаточно будет оказать поддержку наступлению. Основная нагрузка ляжет на белые войска. Уже старший офицер сжимал в руке выданную Альвой регалию, знак претендента в орден Белоснежного Барса. После осады его официально посвятят в орден и дадут ранг рыцаря. Правда, с титулом старшего офицера придется распрощаться. На два фронта служить не получится, да и после устроенного генерал лично вмешается в происходящее. Но основной целью было выиграть время, чтобы гарнизонные войска не разбежались. Взамен ему также будет позволено выбрать лучших из его 1000 для создания нового подразделения. Конечно, масштабы уменьшатся, но лучше управлять небольшим подразделением в рыцарском ордене, нежели быть главой 1000-й армии обычных вояк. Тем более потенциал развития в ордене куда выше, нежели в обычных гарнизонных войсках. Что касается людей для его отряда, то проблем в этом не возникнет. Служить под началом рыцаря из ордена куда выгоднее, нежели прогибаться в гарнизоне. Разве что обладателей ядер среди 1000 солдат было не так много, так что выбор невелик. На крайний случай, ему намекнули, что вербовку можно будет провести и через полгода. Или может маркиз выделит ему ненужных людей. Но один человек, который точно не откажется от его предложения, был на примете у Артиаса. Этот человек был еще и хорошим огненным магом. «Артиас, там беспокойство среди людей, некоторые возмущены заключением под стражу их командиров», Хильда вошла в шатер. «Ожидаемо». Артиас вышел из шатра, недовольных было предостаточно. В основном люди, что служили под началом офицеров, которых заключили под стражу. «Что случилось?» Артиас обратился к безликой толпе. «Почему наших командиров без объяснений заключили под стражу?» — закричал один из помощников старшего офицера под одобрительный гул. «Ваши командиры поставили свои личные интересы выше интересов всего королевства и нашего города Данит», — спокойным, но властным тоном говорил Артиас. «Как ты можешь говорить такое? Ты же вообще не родом из Данета. Я не родился в вашем городе, даже не в соседних деревнях. Я прибыл из провинциальной глубинки на юго-востоке нашего великого королевства», — перебил гул солдат Артиас. «Но вступил в армию я с одной целью. С целью защитить наше королевство от захватчиков. Неужели вы забыли, как мы сражались бок о бок против зеленокожих?» И это было правдой. Артиас лично возглавил остатки обороняющихся и повел их в бой. Большинство собравшихся уже знали его, а слухи об отважном рядовом, что был ранен, но вернулся на поле боя и вдохновил других. Рядовой, о помощи которого просили магистры орденов Святого Орла и Кровавого Грифона. Рядовой, что воскрес после предательства командования, но не забылся в гневе и продолжил сражаться, направившись на помощь в донжон. Обычный солдат, что после нашел гнилого генерала и отомстил ему за утерянные жизни его товарищей. Да, большинство из баек были, мягко говоря, сильно приукрашены. Тем не менее, Артиаса знали в солдатских рядах и даже уважали. Пусть в эти рассказы и лег скорее собирательный образ всех сражавшихся, но символом стал именно Артиас. Офицер, что никогда не забывал своих людей и лично убил медведя, чтобы накормить мясом голодных солдат и дать им шкуры для утепления в морозы. «Многие из вас стояли со мной плечом к плечу, выгоняя зеленую нечисть. Вызволяли из западни, загнанных в ловушку, сослуживцев. Неужели пролитой крови недостаточно, чтобы показать мою верность вам и простым гражданам?» Ответом послужило молчание, ответить им было нечего. «Среди наших людей бродят слухи, мол, весь поход устроен для осуществления личных идей маркиза. Но скажите, что будет после того, как бандиты укрепятся на оккупированной территории? Ответом послужило все то же молчание. В данный момент деревенские жители, поданные нашего короля, находятся под тираническим гнетом. Неужели вам плевать? Но даже если вы не хотите проливать кровь за жизни других, то подумайте, что будет после. Они пойдут на запад. С помощью зверолюдов они придут в Данит и повторят недавнюю осаду. Неужели вы уже забыли, что случилось, когда зеленокожие вошли в город? Мы должны приложить все силы, чтобы уничтожить проблему в зародыше. Ваши командиры испугались ответственности, но я не такой. Я хочу, чтобы мы процветали, а кров наш был в безопасности. И если будет нужно, я пойду даже один. Если хотите, можете бежать, как трусы, обратно за городские стены. Потом злорадствуйте, что войска маркиза разбили. А когда зверолюды будут насиловать ваших жен и убивать детей, вспомните, вы ничего не сделали для предотвращения. «Я больше никогда не побегу», — закричал один из солдат с бронзовым жетоном. «В пекло интересы маркиза. Главное, что мы обезопасим наши земли. А то, что кто-то этим воспользуется, так никому из нас этот форт и раньше не принадлежал», — раздался голос из толпы. «Да и маркиз помог зачистить земли зеленокожих», — выкрикнул молодой юноша. Вскоре толпа разошлась. Последними уходили люди, сохранившие верность своим командирам. Их было меньше полусотни, в основном личные помощники и друзья офицеров. Именно они и были инициаторами недовольства. Но их план развалился после речи Артиаса. Уже старший офицер умело оперировал фактами, показывая ситуацию лишь с той стороны, которая выгодна ему. Искусно обойдя острые углы, он обратил людей на свою сторону. Жаль, что не все выживут. Глава 28. Как и было предсказано, через два дня пути армия столкнулась с противником. Враги выбрали себе наилучшие из доступных мест для боя. Армия маркизов стала и начала подготовку к бою, отряды выходили на позиции, через несколько часов недавно выпавший снег обогрится кровью. Кто-то молился, кто-то уже в сотый раз проверял свое снаряжение, а кто-то пытался найти поддержку в своих друзьях, скрывая эмоции за шутками у костра. Две армии разделяло расстояние в километр. Здесь лес существенно редел, образуя большие поляны, а неровная холмистая поверхность не была идеальной для нападения. К тому же у бандитов было множество превосходных лесных охотников, браконьеров, лучников. Артиаса не особо волновала профессия этих ублюдков. Гады буквально сидели на каждом дереве и обсыпали стрелами идущую армию на протяжении многих дней. Конечно, у воинов короля тоже были лучники, но могучие кроны и стволы деревьев закрывали одиночных повстанцев от стрел. Вся тактика бандитов заключалась в быстром ударе и в столь же молниеносном отступлении. Артиас не совсем понимал, зачем они решили дать генеральное сражение сейчас. Через час все было готово. Артиас с тысячей вверенных ему солдат стояли на конце правого фланга. Спроса с них особо не было в силу слабости, поэтому целью было лишь не сдавать позиции. Тяжелая пехота маркиза должна будет продавить центр, а флангам останется лишь поддержать атаку. В общем, битва должна быть простой, но, как показывает практика, таковой она является лишь в теории. Артиас смотрел вперед, на своих врагов, неровным строем они стояли, готовясь к битве. Такие же солдаты, как и они, разве что снаряжение было немного другим в плане дизайна. Более старые модели брони времен гражданской войны. Удивлял факт наличия знамени среди разбойников и дезертиров. Бандиты со знаменем, забавное зрелище, выходит, они серьезно хотят организовать собственное государство. Вот же срань, сплюнул один из младших офицеров. А говорили, мол, зверолюды оказали мятежникам только экономическую поддержку. А это что? Действительно, среди людей находились и зверолюды, гибриды человека и животного, в разном процентном соотношении. Некоторые лишь отдаленно напоминали животное, а в некоторых наоборот, от животного было больше, нежели чем от человека. Ага, к тому же некоторые из них еще и оборотни, раздосадованно поддержал товарища другой офицер. Артиас читал, что зверолюды могут принимать облик своего дальнего родственника, но и без этого помеси человека и медведя выглядели устрашающе. 2,5 метра ростом, такой же густой мех и животная пасть. К тому же, судя по всему, они еще и разумные. Вон ходят, общаются и смеются. А тела их защищают еще и элементы брони. Хотя таких громадин было не так много. А среди зверолюдов встречали и вполне обычные, которых не отличишь от человека. Тонкий покров шерсти, небольшие усы, хвост, да слабо выраженные клыки. Весом и ростом они походили на обычных людей. «Ну, их женщины довольно милые», — неуверенно заметил третий офицер. «Джек, если ты хочешь переспать со свиньей, то так и скажи». «Почему сразу со свиньей? Зверолюдки-кошки имеют очень милые ушки и хвост, а других отличий от наших женщин у них, считай, и нет». «Да, да, держи в курсе», — продолжали стебать товарища офицеры. «Не знал, что ты из этих. А что такого? Разнообразие. Риин». Офицерский диалог прервал могучий рев. «Что за?» Среди войска мятежников вперед вышел закованный в черную ламеллярную броню воин. В руках он держал глефу, а рост воителя составлял почти 2 метра. Лица не было видно за рельефной маской. «Риин!» — опять закричал воин. «Это что, мертвый генерал?» — пошел шепот среди солдат. «Который верный?» Среди солдат ходили байки, мол, армию мятежников возглавляет бывший генерал. Во время гражданской войны он сражался за старого короля, а когда столица пала и все воины пали, он все равно не сдался, продолжая хранить верность своему правителю. С остатками своего войска он поддался в бега, устраивая разбои и готовясь к мести. По некоторым версиям его нашли и четвертовали, по другим он попался в ловушку магов. В любом случае в каждой из басен он трагично умирал, а дух его оставался бродить по землям, неся смерть предателям. И, судя по всему, это был не миф, либо же хитрый ход противника, чтобы деморализовать людей маркиза. «Риин, сразись со мной, трус!» Голос обращался в маркизу. Некоторое время ничего не происходило. Должно быть, сейчас маркиз рассчитывает плюсы и минусы возможных развязок событий. Но что-то подсказывало Артиасу, дуэли не будет. Зачем маркизу рисковать своей жизнью? Аура, исходящая от воина с глифой, была воистину могучей. Так что исход битвы отнюдь не предрешен в пользу маркиза. Прошли долгие минуты. Вперед солдат в белоснежных одеждах выехал на коне сам верховный магистр ордена Белоснежного Барса. В сопровождении своих лучших рыцарей, он стал впереди войска. «Сразись со мной в честной дуэли!» С рева воин перешел на обычный крик. «Генерал Торус, или называть вас мертвым генералом? Гражданская война закончилась, сложите оружие и сдайтесь, и мы будем с вами милосердны». Маркиз выдвинул свои требования. «Я дал клятву однажды и буду верен ей до конца. В отличие от предательских шавок вроде вас, вы продали идеалы, что создали наши предки». Генерал Торус буквально трясся от ярости. Старый король был консервативным дураком и вел королевство в бездну. «Сдайтесь, смысла в вашей борьбе нет, и, возможно, король пощадит вас. Наше королевство и так уже настрадалось из-за внутренних войн. Сразись со мной, решим вопрос без лишнего кровопролития, один на один, если в тебе осталась хоть капля чести». На секунду маркиз задумался. Верховный магистр когда-то сражался бок о бок с этим генералом. Полвека назад, еще до гражданской войны. И еще тогда Торус был превосходным воином и, скорее всего, таковым и остался. Маркиз восхищался им, но время шло, мир менялся, а старики вроде Торуса и его единственного короля нет. У королевства не было будущего с таким правителем. «Глупец», — спокойно покачал головой маркиз. Рин всегда делал ставку не на личную силу, он верил в командную работу. Как превосходный лидер он собрал вокруг себя лучших из лучших, что нивелировали слабые стороны друг друга и дополняли сильные. Поодиночке они, может, и были слабы, но вместе они являлись нерушимым монолитом. По кивку маркиза раздался звук боевого рога, трубящего о наступлении. «Трус!» — взревел мертвый генерал. И даже с такого расстояния Артиас смог заметить своим магическим зрением собирающуюся бурю вокруг генерала. Это было уже не просто управление потоками энергии, генерал буквально создавал энергетический шторм вокруг себя. «Готовьтесь к удару!» — прокричал Артиас, хотя вряд ли это могло помочь. Тем не менее все солдаты подняли щиты, готовясь к атаке. Даже маги маркиза, стоящие в других отрядах ближе к центру, услышав команду, начали накладывать чары. Через секунду вокруг генерала начали играть желтые молнии, подобное Артиас уже видел в лагере бандитов. Только в этот раз разряды были мощнее в разы. Они собирались на острие глефы, которая от переизбытка энергии начала светиться. А после он направил оружие в сторону маркиза, с которого, подобно громовому дракону, понесся разряд невиданной мощи. Земля обуглилась от силы зарядов, а волосы вставали дыбом, даже у тех, кто стоял далеко от эпицентра заклинания. Маркиз же даже не собирался уворачиваться, а когда молния достигла цели, раздался взрыв. Вот только ни царапины не было на маркизе и на воинах сзади него. Лишь Эльва сжимала свой посох, а перед ней мерцал барьер. Первая помощница маркиза достигла совершенства в защитных чарах, но даже так, Артиас заметил струйку крови, стекающую из рта волшебницы. После этого войско начало двигаться в атаку. Генерал Торус исчез во вспышке, а маркиз повел свою армию. Через минуту небо закрыли тучи стрел, пущенные с обеих сторон. Они рассеивались о прочные щиты или о чары волшебников, если таковые присутствовали в отрядах. Артиас остался позади своих войск с резервными отрядами. Как полководец он наблюдал за битвой. Нет смысла сразу бросать все силы в бой. Лучше попридержать часть отрядов, а после провести атаку в тыл или усилить образовавшуюся брешь. К тому же коммуникация в этом мире оставляла желать лучшего. Нельзя по рации передать новый приказ младшему офицеру. Так что, послав его в бой, ты можешь отдать лишь один приказ, а дальше уже он будет принимать действия по ситуации. Только вот в горячке боя, вполне можно не заметить, казалось бы, простых деталей. Как сейчас, к примеру, зверолюды заходят в бок к войскам, строй начинает рассыпаться, а отряд атакуют с двух сторон. Артиас ожидал подобного, вполне примитивный ход. Лучники, на позицию, отдал команду старший офицер, стрелять по готовности. Как только армии столкнулись, эффективность стрелков резко упала. Отряды сражаются в ближнем бою, и при попытке начать обстрел врага, можно легко попасть по союзникам. А вот обстреливать отряд зверолюдов, что боком стоит к фронту, одно удовольствие. Стрелы помчались вперед к своей цели. Пусть и группа из более чем сотни зверолюдов была довольно большой мишенью, но даже так одиночные стрелы попадали в спины союзникам. Но на одну такую случайную стрелу приходилось 50 попавших в цель. Пусть попадание стрелы не гарантировало смерть, ведь враги были в броне, и стрелы лишь иногда находили брешь. Да и для убийства нужно поразить жизненно важные части тела, пробить череп, горло, сердце. Тем не менее, стрела в плече хоть и не была смертельна, но существенно понижала боевые способности. Артиас только что лично увидел, как стрела рикошетила о шлем и отвлекла бойца, и солдат с серебряным жетоном воспользовался моментом, отправляя в бездну врага. «Джек, Фарин, берите своих солдат и займите оборону», — скомандовал Артиас. «В наступление не лезьте». «Есть». Два офицера повели отряды резерва к центру гарнизонных войск. Время шло, а стремительного наступления маркиза по центру все не было. Судя по взрывам, огню и молниям, там сейчас происходит главное сражение. Элитные войска обеих сторон во главе со своими командирами решают исход боя. «Оборотни, волки, пытаются зайти к нам в тыл», — заметил среди деревьев мелькающих волков младший офицер. «Отряд легкой пехоты справится. Лучники, приготовьтесь». Сзади из леса вынырнули оборотни, зверолюды, способные превращаться в волков, хищных кошек и других подвижных хищников. Такие легко способны разорвать глотку даже опытному воину. Минусом было отсутствие брони на большинстве особей. За несколько десятков метров до столкновения оборотни начали падать и заваливаться с диким ревом. Ловушки и траншеи прикрывали от подобных атак с тыла. А пока они пытались подняться на лапы, лучники уже послали град стрел, добивая зверолюдов. Вторая часть оборотней, увидев большинство ловушек, перепрыгивали их, но за 20 метров их встретили шипы, мелкие колючки, похожие на противотанковые ежи, только размер их был не больше раскрытой ладони. Для пехоты подобные штуки не были серьезным препятствием, кожаные сапоги защищали от подобного, чего нельзя было сказать о лошадях или, как показала практика, оборотнях. Они неслись на быстрой скорости, не успевая заметить блестяшки на земле, а лапы их не обладали должно защитой, шкуры их пробивались, а скорость существенно падала, давая возможность для атаки стрелков. Лучники продолжали обсыпать врага стрелами, а легкая пехота метала дротики в остатки. Лишь единицы добегали до строя, но серьезного урона нанести они не могли. «Тяжелая пехота зверолюдов», — показала рукой Хильда, она была личной помощницей Артиаса. «А вот это уже плохо. Видимо, враг понял, где самое уязвимое место, и попробует прорваться с помощью натиска тяжелой пехоты. Самые крупные и могучие из зверолюдов, закованные в броню, мчались в строй у гарнизонных войск. Видимо, придется посылать последние резервные силы и отправляться в бой самому», — подумал Артиас. Но к приятному удивлению, один из младших офицеров тоже заметил наступающий отряд медведеподобных зверолюдов и перетянул алебарщиков для отражения натиска. Неплохо, Артиас был рад инициативе его офицера. Пусть большая часть младших офицеров его и недолюбливала, но они все еще оставались обученными командирами, так что на них можно положиться, хотя слишком доверять не стоит, мало ли что. Сколько историй с предательством слышал Артиас, а в скольких еще и поучаствовал. Раздался очередной взрыв. Артиас посмотрел в самую гущу сражения, где бились генералы. Рыцари Маркиза сражались с дезертирами Таруса почти на равных. Заклинания летели, превращая поле битвы в безжизненные поля. Один из магов в белых одеяниях призвал каменного голема в 3 метра ростом. Своими могучими руками он ломал мечи, а стрелы отскакивали от его тела. Натиска магического создания хватило для продвижения вглубь, но вскоре он наткнулся на зверолюдского друида. Маленькое семечко прилипло к каменному существу, а затем начало разрастаться. Как одуванчик разрушает асфальт, так и твердые зеленые лианы расширяли трещины, отламывая булыжники. А через мгновение голем распался. Кто-то из колдунов создал песчаную бурю. Мощный вихрь обгладывал кости сражающихся. Видимо, заклинание вышло из-под контроля, потому что оно одинаково разрывало как мятежников, так и воинов короны. Но, в целом, ситуация была в пользу маркиза. Его сплоченная группа элитных бойцов умело теснила генерала с его отрядом. Рыцари с гербом хищной кошки умело комбинировали свои заклинания, не давая передышки врагу. Было хорошо видно все преимущество сплоченной командной работы. Пусть поодиночке они бы проиграли людям генерала, но вместе они превращались в машину смерти. Да и людей у бандитов было значительно меньше, их позиция теснятся, а подкрепление больше не приходит. Артиас не верил в такой простой исход, на что рассчитывал мертвый генерал. Вряд ли он безумец и глупец, должен же быть у него какой-то план. Раздался очередной взрыв энергии. Маркиз стеной из тьмы прикрыл от удара молнии своих людей. А затем схлестнулись 2 полуторных меча и глефа. Генерал со своими людьми остался в меньшинстве. Но судя по всему он сдерживался, ведь с его оружием он нуждался в большем пространстве. И теперь, когда союзники раненые отступили, он может не бояться попасть лихим ударом по своим. Стало понятно, почему маркиз со всем его могуществом боялся принимать дуэль. Генерал Торус успешно парировал скоординированные атаки с нескольких сторон, попутно прерывая создание новых заклинаний. Он дрался один против 5 лучших рыцарей Белоснежного Барса. Но вот времени на атаку ему не давали, таким образом бой затянется, генерал выдохнется и будет повержен. Но факт того, что он держится, уже внушает уважение к его силе. Артиас даже не мог представить, какой путь нужно пройти для достижения подобной силы. За пару месяцев с неплохими учителями он так особо и не продвинулся в изучении магии. А тут маг призывает самый настоящий шторм из молний. Сколько лет понадобится для изучения подобного? 10, 20. Хотя если учесть факт продолжительности жизни магов, то ничего страшного в этом нет. Обычные мастера живут по несколько сотен лет, а архимаги и вовсе измеряют свой путь тысячами, а может и вовсе бессмертны. Артиас не нашел ни одной книги про архимагов. Титул архимага вроде как можно получить лишь за невероятные достижения, типа спасения мира. И выдается он лишь некоторыми магическими школами, которых не существует в королевстве Станоса и близлежащих землях. Вроде что-то подобное было за морем, в эльфийском государстве. Хотя в любом случае звание ничего не решает, важна сила и возможности мага. И хоть ранг ничего не решает, любители понтов всегда остаются. К слову, в Стеносе можно получить лишь ранг серебряного мастера, и лишь в одной школе, которую основал бронзовый магистр, прошедший обучение где-то за морем. Также стоит понимать, что магистр рыцарского ордена и маг ранга магистр разные, совершенно не тождественные понятия. Конечно, есть королевские школы, которые могут выдать тебе медальон золотого мастера, но особой ценности такой титул в других государствах не имеет. Лишь ранг, выданный сертифицированной школой, служит настоящим доказательством мага. А чтобы получить сертификат на выдачу рангов, нужно закончить специальное обучение. И тогда, может быть, тебе разрешат основать школу и выдавать ранги другим. Но в любом случае, ранг остается лишь рангом. А с учетом того, что требования для получения того или иного ранга плюс-минус всем известны, то проблем с определением уровня своей силы не возникает, а документально подтвержденный ранг может понадобиться для лишнего пиара своей школы.